А как жили-то мы с тобой, помнишь, Гавриковому богоявленья-то? Давно уж время-то, много воды утекло. Вот мне только теперь и поговорить с тобой. А как поселюсь в сторожке, так ты, барыня, ваше степенство, а я просто Ярофеич. Готово. Ну, пойдем. Закуси, чем Бог послал. Коли кто спросит, так вели здесь подождать. Ну, как мне себя не хвалить? Доброй-то я всегда была. А вот ума-то в себе я что-то прежде не замечала. Все казалось, что мало его не в настоящую меру. А теперь выходит, что в доме-то я умней всех. От чуда-то до старости дожила, не знала, что я умна. Вот и чудо-то, вот и чудо-то. Ой, нет уж, я теперь совсем иначе про себя понимать буду. Какую силу сломили! Ее и пушкой-то не прошибешь, а вот я нашла на нее угрозу. В столовую входят Мухаяров и Барабошев. Но где же маменька? Подождать приказано. У нас серьезные финансовые дела, не терпит никакого замедления. У тебя серьезное, а у нас еще серьезнее. Там у нее ундир. Но ундерчин незначительный. Незначительный, а беспокоить не велели. Ну, давай, над нами не каплет. Подождать-то можно. Филицарка! Филицарка! Вон зовут. Никандра, наши обстоятельства в упадке. В таком кризисе будь в струне. Первый голос вы... А я ваш аккомпанемант. Хорошо, матушка, хорошо. А Платон сейчас будет здесь. Он тут недалеко. Какой Платон? Какая в нем в настоящую минуту может быть надобность? Дело хозяйское, не наше. Красавица, утри слезки, да выползай. Платоша, требуют. Для чего этот весь конгресс? Это даже трудно понять. Я так по всему заключаю, что тут для нас с вами будет неожиданный оборот. Появляются Мавра Тарасовна, Поликсена, Грознов и Платон. Здравствуйте! Садитесь все. Вот, миленькие мои, вздумала я порядок в доме завести. Вздумала, да и сделала. Первое дело, чтоб порядок был на дворе, наняла я ундера. Амос Панфилыч, вот он. Здравия желаю, ваше степенство. Как прозываешься, кавалер? Сила Ерофеич Грозлов. Ундер в порядке. И нашивки имеет, и кавалерию. Я его одобряю. Рад стараться, ваше степенство. Я тебе, Ерофеич, весь наш дом под присмотр отдаю. Смотри ты за чистотой на дворе, за всей прислугой, ну и за приказчиками не мешает, чтоб раньше домой приходили, чтоб по ночам не шлялись. А вы его уважаете? Ну, теперь на дворе хорошо будет, я покойно, надо в доме порядок заводить. Слышала я, Платон, что заставляли тебя меня обманывать, фальшивые отчеты писать.